Ольга Валентеева. Золотая утка. В погоне за сенсацией. Глава первая. Вакансии нет. Что? Я растерянно моргнула, стараясь справиться с накатившими эмоциями, но глаза все равно защипало от слез. Повторяю еще раз, Лия Ритани, в высшей школе предсказаний вакансий учителя в этом году нет. Но... И других вакансий тоже, милочка. Оставьте свое резюме, и если в будущем году они появятся, мы пришлем вестника. Ну, знаете ли, третьего отказа за неделю я просто не выдержала. У меня диплом столичной академии магии с отличием, замечательные рекомендации, а знания свои докажу еще не раз. Агнесса. Лысый низенький директор устало обратился ко мне по имени. Дело не в вашем дипломе. И тем более не в рекомендациях, а в вас. Сколько вам лет, дитя? 19. Задрала подбородок повыше, чтобы казаться старше. Да, я поступила в академию на целый год раньше, и что? Это свидетельствует лишь о моих способностях. А то, что на вид вам и того не дашь. Но я бы смирился с этим, будь у вас опыт работы, милая. Ваши рекомендации от преподавателей не стоят выеденного яйца. Раз уж вы мне понравились, хотите совет? «Допустим», — осторожно ответила я. «Поработайте где-нибудь годик. Не в школе. Гувернанткой, допустим. Или репетитором. И когда приобретете хоть какой-то опыт, а главное, получите документы, его подтверждающие, тогда милости просим. Учителям теоретической магии в нашей школе будут рады. А теперь позвольте с вами распрощаться». Я ринулась к двери, мечтая не расплакаться до того, как выбегу на улицу. «Лия Ритани!» «Директор передумал? Неужели?» Я обернулась, глядя на него полными надежды глазами, и лысоватый толстячок начинал казаться самым прекрасным мужчиной в мире. «Вы диплом забыли?» Директор помахал папкой на завязках. Я выхватила тонкую папку из его цепких пальцев и, не прощаясь, вылетела за дверь. Дождь закончился. На ясном летнем небе снова не было ни облачка, и только маленькие лужицы напоминали о недавнем ненастье. Ну почему мне так не везет? Три школы, три! Ни в одну не приняли, несмотря на высокий балл диплома. Прощайте мечты. А ведь я так мечтала стать учителем, с самого первого курса академии, когда до специализации оставалось еще 2 года. Я жила у дальней родственницы, которую лишь называла тетей, и дорога в академию пролегала мимо высшей школы практической магии. Каждое утро наблюдала, как стайки опрятно одетых детей спешат на занятия. Затем по школьному двору чинно проходила дежурная дама с колокольчиком, возвещая, что начинается урок. В той школе, где я училась, все было гораздо проще, но здесь же столица. И частенько я сама опаздывала на лекции, наблюдая за этим священным действием под названием «школьная жизнь». Прощайте мечты. И 3 года специализации, и припасенные 2 строгих платья, и набросанные конспекты первых уроков. И путь перекрыла еще одна лужица. Я воровато оглянулась, не смотрит ли кто, а затем ловко перепрыгнула на другую сторону, даже туфелек не замочив. Нет. Отказ — это еще не повод для грусти. Даже 3 отказа не повод. Опыта не хватает, говорите. Будет вам опыт, и все равно получу свое. Не будь я Агнессой Ритани, лучшей студенткой своего выпуска. А те, кто этого так и не разглядел, пусть кусают локти. Но где искать работу? И желательно как можно скорее, потому что тетка смотрит косо и жаждет одного, чтобы любимая родственница съехала. Стоит отдать должное, терпела тетя Мирина все годы моей учебы, потому что отец был категорически против общежития. Да и что скрывать, чтобы выделили комнату в общежитии, надо было заплатить. Таких сумм у отца не было. Все уходило на жизнь и мое обучение. Вот и приходилось стеснять Мирину. Ей отец тоже платил, но меньше. А недавно тетка намекнула, что нашла куда более выгодных жильцов. И что мне теперь делать? Вот бы знать. «Свежие новости!» — мимо промчался чумазый мальчишка с кипой газет. Свежие новости! Король отменил ежегодный благотворительный бал. Градоправитель ищет спутницу жизни. Сплетни, объявления, работа! Работа! Я развернулась к мальчишке и сунула ему в ладонь медяк. Он на ходу протянул мне пухлую газетенку и побежал дальше, а я села на ближайшую скамью и раскрыла интересующий раздел. Итак, что мы имеем? Требуется няня для 5 детей с проживанием. Не то. Требуется секретарь в полицейский участок, оплата по договору. Снова не то. Требуется танцовщица. И того хуже. Вдруг налетел порыв ветра, и вожделенный листок вырвало из рук. Газета рассыпалась. Я бросилась за добычей, на ходу пытаясь ухватить ускользающую удачу. И когда она была почти в моих руках, со всей силы треснулась лбом о дерево. Ой! От удара ноги подкосились, и я осела на землю. Теперь все платье будет грязное. Что подумает тетка? Она-то ждет, что вернусь с работой, а не с грязным подолом. Вцепилась в выросший на пути ствол и медленно поднялась. Взгляд остановился на приклеенном к дереву листку. «Вы молоды и инициативны?» «Вроде бы так. Вас никуда не хотят принимать без опыта?» «Автор что, провидец? Вам срочно нужна работа?» «Срочнее некуда. Вы грамотны, ответственны и коммуникабельны?» «Вообще-то да. Тогда мы ждем вас. Улица Третья Жемчужная, дом 5. Поспешите, пока кто-то не успел раньше вас». «Не успел куда?» Но если голова пока думала, то ноги уже спешили через мостик на Третью Жемчужную. Благо до нее было рукой подать. На ходу пыталась отряхнуть платье и поправить прическу. Я обязана, просто обязана понравиться будущему работодателю. Особенно если его не отпугивает отсутствие опыта работы. Может, это знак судьбы? Я, конечно, в них не верила, но надежда умирает последней. Ускорила шаг, свернула на Первую Жемчужную, затем на вторую, и вот она, третья. Дом 5. Нет, этот 30-й, а этот 22-й, 16-й, 9-й. Я близко. Заветная цифра 5 находилась на покосившемся двухэтажном домике, который будто проектировал безумный архитектор. Первый этаж косил немного вправо, второй, наоборот, немного влево, а крыша и вовсе напоминала ведьмовскую шляпу. Узкие окошки словно глядели на меня с интересом, а над дверью со скрипом покачивалась странная вывеска. «Золотая утка». А рядом та самая утка, только не золотая, а скорее какая-то желтоватая. «Неужели здесь трактир?» «Хотя не похоже. Да и представляя укоры тетки, я готова была согласиться на трактир». Постучала. Никто не ответил. Толкнула дверь. Она со скрипом поддалась. Здесь скрипело все. Вывеска, дверь, хлипкие ступеньки на второй этаж, перила. А затем на пути выросла еще одна дверь. Я громко постучала. «Чего тарабаните? Входите!» — донесся недовольный мужской голос. «Ну, раз меня просят...» Переступила порог и очутилась в просторной, на удивление, светлой комнате. Из 3 больших окон лился солнечный свет. Вот только сами окна были мутными и даже не обзавелись занавесками. Прямо передо мной стоял стол. За ним сидел сосредоточенный парень лет 25, может, чуть больше. Ничего необычного. Не было ничего, пока он не окинул меня тяжелым взглядом карих глаз. И сразу стало как-то неуютно. Нет, не хочу работать у такого. «Мик, прекрати пугать людей!» — донеслось откуда-то со стороны. «Дорогуша, вы к нам по какому вопросу?» Обернулась и встретилась взглядом с кристально чистыми, голубыми, как весеннее небо, глазами. Их обладатель приветливо улыбнулся, и в комнате стало еще светлее. А у меня подкосились ноги. «А сам-то лучше, Гил?» — буркнул Мик. Очарование исчезло. Я снова стояла в центре комнаты. Где-то за окнами кричали торговцы. Ветер бился в рамы, такие же скрипучие, как и сам этот дом. А Гил поправил каштановую прядь, выбившуюся на лоб, и безмятежно улыбнулся, демонстрируя ямочки на щеках. «Так что вы хотели, Лия?» — спросил он. «Я увидела объявление о работе». Из рук Мика выпало автоматическое перо. Он замер с разинутым ртом. Агил даже приподнялся из-за стола и махнул кому-то за моей спиной. Я обернулась, но услышала только, как хлопнула дверь справа. «Значит, устроиться к нам хотите?» Гил мигом стал серьезным, приосанился и расправил плечи. «Присаживайтесь, Лия». И указал на шаткий стул. «Интересно, если я с него упаду, каков риск разбить голову? 60% из 100?» «Не бойтесь, он и корову выдержит», — прокомментировал Мик и снова уткнулся в какие-то бумаги, от которых его отвлекло мое появление, а я все-таки опустилась на стул. «Значит, вы хотите работать корреспондентом?» Взгляд Гила словно раздел меня и снова одел. «Корреспондентом?» — округлила глаза. «Но в объявлении не было сказано. Я, пожалуй, пойду». «Сидеть!» — рявкнул Гил так, что я приросла к стулу. «Раз уж вы к нам пришли, дорогая, было бы непростительно отпустить вас, не рассказав о специфике предлагаемой работы». Комната вокруг снова поплыла, и я догадалась, что это та самая магия, которую Гил использовал в начале встречи. Но на этот раз была к ней готова и попыталась очистить разум. Годы учебы не прошли даром, щит появился почти сразу. «О, так вы маг!» — непонятно чему обрадовался Гил. «И скажите, Лия, как у вас было со школьными сочинениями?» «Учителя хвалили. Я все еще не понимала, к чему он клонит». «Так, может, воплотите закопанный талант в жизнь?» «Похоже, мне пора». Снова попыталась подняться, но вместо меня подскочил Гил, обошел стол и склонился ниже. «Подождите, Лия, мы не с того начали знакомство», — сладко улыбнулся он. «Позвольте представиться. Гилберт Максон, владелец и главный редактор еженедельной газеты «Золотая утка». Это моя правая рука, заместитель и основной корреспондент Микаэль Вернадин». Брюнет, не отрываясь от бумаг, махнул рукой. «Газета «Золотая утка»?» — Гил забрался на стол, а я чуть отодвинулась. «Это начинающее издание, которое специализируется на тайнах и сплетнях из столичной жизни. Мы освещаем все самое интересное, что происходит на улицах Рейвенира. Но, увы, у нашей газеты есть один существенный недостаток». «Какой?» — спросила я завороженно. «Мало корреспондентов. Мик один не справляется. Да и согласитесь, не может один человек писать 10 статей в номер. Леталия, еще одна наша сотрудница, специализируется исключительно на магографии и помогает в верстке выпуска, поэтому мы и дали объявление. И раз вы его увидели, то исключительно нам подходите. Так что, Лия, рискнете?» «Вы же ничего обо мне не знаете». Я протянула папку с документами. «Взгляните, возможно, я вам не подхожу». «Что вы, я и так вижу», — заверил Гилберт. «А самое главное — зарплата. Вот». Он что-то начертал на листе и протянул мне. 100 сильверов. Не ахти какая сумма, но перед глазами уже замелькала отдельная комнатушка в каком-нибудь доме поблизости, подальше от вездесущей тетушки. А почему бы и нет? Разве одна из лучших выпускниц Академии не сможет написать статью? Или взять интервью? Или чем там еще занимаются корреспонденты? «Каковы условия работы?» — осторожно спросила я. «Вот это уже другой разговор», — обрадовался Гилберт и вернулся за стол. «Итак, милая, Лия Агнесса Ритани», — запоздало представилась я. «Лия Ритани. Работаем мы 6 дней в неделю с 9 до 3. Перерыв на обед с 12 до 1:30. Не буду скрывать, работы много, и, само собой разумеется, она предполагает общение с разными людьми и написание статей. Месяц — испытательный срок. Справляетесь, мы продолжим сотрудничество. Нет, увы и ах, придется попрощаться». «Ну так как?» «Я согласна. Решила, что лучше такая работа, чем никакой». «Тогда подпишите». Гил жестом фокусника достал из ящика стола готовый договор и опустил передо мной. Но только я начала его читать, как редактор заговорил снова. «Лия Ритани, а какое учебное заведение вы окончили?» Ривенирскую магическую академию. Я отвлеклась от текста. Специализация — преподаватель общемагических дисциплин. Преподавание. Как мило. Гил склонил голову. Вы подписывайте, подписывайте. Рука дернулась сама и поставила росчерк, а редактор продолжал вещать тоном доброго дядюшки, которым он без сомнения не являлся в силу возраста и характера. «Как замечательно, что вы решили работать именно у нас, Лия Ритани. Такое продуманное решение с вашей стороны. Что школа? В школу нужно идти закаленным до зубов, иначе юные маги превратят вас как минимум в лягушку». «Вы не правы». Я проводила взглядом договор, исчезнувший в ящике стола. «Школа — это открытие, это поиск новых путей для давно известных фактов». «Да вы романтик драгоценная», — заметил Гил. «Что ж, ваш романтизм вам пригодится». «Ребята, она подписала». «Подписала?» Дверь у меня за спиной распахнулась, и в комнату влетела девчушка чуть старше меня, рыжая и растрепанная, как все ведьмочки. А угадать ее принадлежность к данному роду было несложно по видовскому перстню на руке. «Подписала, Лин!» «О, Свет, за что мне это?» Следом за ведьмочкой в комнату шагнул долговязый эльф с вытянутым лицом, на котором живыми казались только зеленые глаза. «Назови мне зарплату, палач!» Это уже Гилу, но тот лишь весело улыбнулся. 100 сильверов!» «100?» Глаза эльфа стали большими и печальными. «Не 50? Ты уверен?» 100, мой остроухий друг!» «Лия, знакомьтесь, наш главный бухгалтер, Элиниар де Эрналь. Не ведитесь на его эльфийскую внешность. Подозреваю, что в роду у Лина были гномы. Много гномов. 10 так потоптался». «Мик, дружище, напомни, чтобы я вычел из зарплаты Гила 10% на нужды редакции». Лин обернулся к моему коллеге-корреспонденту. «Обязательно, Лин. Только когда тебе требовалось напоминать?» — поинтересовался тот, продолжая что-то строчить в пухлой тетради. «Господа!» — Гилберт вышел в центр комнаты. «Рад вам представить нашего нового корреспондента, Лия Агнессу Ритани. С завтрашнего дня она приступает к работе в нашей редакции. Прошу, введите ее в курс дела и помогайте по мере возможностей». «Добро пожаловать в Золотую утку», — печально произнес Элиниар. А я поняла, что, кажется, вляпалась по-крупному.